Разновидности мест для точки когтей. Кошки могут точить когти и в вертикальном, и в горизонтальном положении. Большинство старается это делать в вертикальном положении, потому что этот способ позволяет оставить более заметные метки и позволяет им лучше растянуться. Тем не менее, некоторые кошки предпочитают горизонтальную точку когтей, а многие котята обожают и то, и другое. Излюбленное место ваших питомцев для вертикальной точки когтей должно быть покрыто длинным прочным материалом, таким как сизаль. Покупка специальных ковриков в зоомагазинах – это выброшенные на ветер деньги. Когда кошка запускает свои когти, она хочет хорошей сопротивляемости материала, чтобы все омертвевшие частички ее коготков остались там. Когда кошка царапает обычные коврики из зоомагазинов, она просто запутывается в петлях материала и не получает ожидаемого чувства удовлетворенности. Так что не тратьте деньги зря. Вашим кошкам наплевать на расцветки этих ковриков и прочие приколы. Если ваша кошка дерет мебель, значит, вы покупаете неправильные коврики. Вы можете найти коврики из сизаля во многих зоомагазинах, но не покупайте первый попавшийся коврик. Примечание. Сизаль – грубое волокно, получаемое из листьев агавы. Конец примечания. Помните, что коврик должен быть длинным, жестким, с хорошим твердым основанием. Если коврик хорошо гнется, то он вам не подходит. Он также должен быть достаточно длинным, чтобы его было удобно повесить, а кошка могла бы вытянуться во всю длину. В зоомагазинах, помимо сизалевых ковриков, можно найти плетеные коврики из веревки. Они тоже хороши, но вам нужно будет периодически их натягивать. Если вы любите рукоделие, вы и сами сконструируете коврики для ваших кошек. Вы можете связать их из сизаля, веревки и из обычного ковра, вывернутого наизнанку. Такие коврики очень симпатичные и полезные для кошачьих коготков. Если у вас уже есть коврик, но ваша кошка обходит его стороной, подумайте, как переделать его с помощью более подходящего материала. Некоторые кошки любят царапать дерево. Если вы не уверены, какой материал для коврика выбрать, внимательно приглядитесь к местам, где обычно царапает ваша кошка, и вы поймете, какие у нее предпочтения. Я пришла к выводу, что коврики из сизаля кошки любят больше всего. Их производит компания Top Cat. Их коврики круглые сами по себе, и мои кошки просто обожают запускать в них свои когти со всех сторон. Эти коврики также длинные и жесткие. Коврики Top Cat удобно разместить в любом доме. Мои кошки активно и с энтузиазмом пользуются ими. Эта компания производит комбинированные коврики из сизаля одновременно для вертикального и горизонтального использования. Внутри ковриков находятся прокладки из кошачьей мяты, что уж наверняка понравится вашим кошкам. Для горизонтального использования вы можете найти коврики из сизаля или коврики из гофрированного картона. Они продаются в каждом зоомагазине. Гофрированный картон кошки также очень любят. Такие коврики прекрасно гнутся, и вы можете найти любимую позицию для своей кошки. Если вы выбираете гофрированный картон, то найдите самый широкий. Это фантастический вариант. Кошки обычно сразу же приступают к использованию понравившегося им коврика. Но если вам кажется, что ваша кошка проявляет робость, то просто поиграйте с ней около нового коврика, чтобы пробудить к ней интерес. Как только раз она запустит свои лапы в него, она убедится, что это то, что ей нужно. Если вы хоть раз наказывали кошку за то, что она точила когти в неположенном месте, переманить ее на новый объект вам будет сложнее, так как она может бояться делать это в вашем присутствии. Предостережение. Не хватайте кошку за лапы и не тащите ее к коврику. Это может напугать ее и создать у нее отрицательные ассоциации с этим предметом. Заставляя кошку делать что-то, вы рискуете быть наказанным за это в будущем. Так много кошек, так мало ковриков. Когда кошка царапает какой-либо предмет, она тем самым его метит. Поэтому, если ваши кошки делят один коврик на двоих или более партнеров, им это может не понравиться. Каждая кошка может иметь разные потребности, когда, где и как точить когти. Вы можете вычислить территориальные и иерархические зоны влияния. Поэтому одного или двух ковриков недостаточно. В густонаселенном кошачьем доме вам нужно иметь несколько разных ковриков, включая один горизонтальный.